Глава четвертая. «Ну вот мы и пришли», — весело объявила Сун Лимин, тыча пальцем в симпатичное здание на противоположной стороне улицы. «Лучший ресторан в Харбине». Кирпичную стену фасада украшала вывеска на русском языке. «Самовар». У входной двери почему-то стояла статуэтка без рук Венеры, а к ней нежно прильнула дворницкая метла. На мой взгляд, доморощенного эстета, эти три элемента никак не увязывались в единую композицию. Однако, помня про конфуз на вокзале, я не спешил озвучивать свое мнение. И правильно сделал. Парадная дверь вела вовсе не в ресторан, а в салон лазерной косметологии. Полагаю, именно туда и зазывала отшлифованная до блеска Венера. Чтобы попасть в едальное заведение, нам пришлось обойти дом и спуститься по лестнице в неприметный полуподвальчик. Едва мы распахнули дверь в ресторан, меня окутал густой и пряный аромат китайской еды, приправленный не менее острым запахом дыма. Я даже растерялся. Мне показалось, что мы попали не в зал для посетителей, а в кухонное помещение. Однако по просторной комнате свободно расхаживали несколько десятков человек, совсем не похожих на поваров. Они были одеты в обычные куртки и пиджаки. И я понял, что Сун Лимин все-таки не ошиблась дверью. Несмотря на русское название ресторана, соотечественников я здесь не приметил. Посетители были сугубо азиатской наружности и громко общались по-китайски. Они ходили вокруг длинного, словно банкетного стола, уставленного сотнями блюд, и заполняли ими свои подносы. «Это что, шведский стол?» — спросил я. «Нет», — покачала головой Сун Лимин. «Это самовар». Видя живое недоумение у меня на лице, она засмеялась и объяснила. «Самовар — это ресторан, где люди сами себе готовят еду из свежих продуктов. Ну, то есть сами варят. Понятно, говорю?» «Понятно», — отозвался я с подозрением, разглядывая сырые яства на столе. «А я-то думал, увижу тут русский самовар. Ну, что-то вроде чайника». «Не-а!» — лукаво улыбнулась китаянка. «Здесь только один русский чайник. Это ты». И я почувствовал, что опять заливаюсь краской, уже в который раз за день. Но, черт возьми, им-то я себя и ощущал. Поэтому даже не мог как следует обидеться на ироничные замечания своей проводницы. Чтобы скрыть смущение, я сделанным энтузиазмом поинтересовался. «Скажи, Сун Лимин, откуда такое знание русского жаргона? Где ты так обучалась языку, что даже говоришь без акцента?» «Нигде», — ответила девушка. «Моя мама родом из Москвы. Русский для меня второй родной язык». «Так вот, почему она такая высокая и красивая». Наконец-то дошло до меня. Мог бы и раньше догадаться, ведь знал, что китаянки-полукровки сногсшибательные красотки. Сун Лимин вручила мне поднос и подвела к столу с гастрономическим изобилием. Большинство продуктов на блюдах имели неясное происхождение. Они вызывали у меня скорее замешательство, нежели желание попробовать их. «Как насчет супчика из морепродуктов?» — небрежно спросила Сун Лимин. «Ну, можно!» — пожал я плечами. По меньшей мере, это звучало лучше, нежели филе из лягушачьих лапок. «Тогда хватай вот это!» — деловито сказала китаянка, ставя поднос на тарелку с чищенной тушей здоровенного краба. «И овощи для супа. Думаю, ты не откажешься от жареной говядины с лапшой? Еще пару каких-нибудь салатов надо взять. Ладно, пока хватит, а то не унесешь». Мы зашли в соседнюю комнату, где стояли большие деревянные столы со скамьями. За каждым умещалось человек 6-8. Мы заняли пустой стол, где, видать, до нас сидели любители пощелкать жареные семечки. Черной шелухой была густо усеяна не только поверхность стола, но и пол вокруг него. Мы дождались, пока уборщица расчистит для нас место, и только после этого я осмелился поставить поднос. Тут же подошла расторопная китаянка в фартуке, неся в руках газовую горелку. Через минуту она вернулась с кастрюлей и сковородой. Наверное, по набору блюд на подносе поняла, что именно нам требуется. Поставив на большой огонь кастрюлю с водой для супа, она вытащила из-под фартука разделочный нож, виртуозно изрубила морское чудище на куски и забросила их внутрь. После этого улыбнулась и молча удалилась. «Сун Лимин, ты можешь написать иероглифами фразу «Бинжу Гао Хуан»?» — попросил я, пока готовился суп. Девушка удивленно поглядела, кивнула и, вытащив из сумки блокнот, размашисто набросала 4 знака. Вырвав листок, протянула его мне. В 2 иероглифах я сразу опознал Гао и Хуана, своих друзей из сновидения. Оба коренастые, в поясах и треугольных шляпах. Становилось все интереснее. «Вот эта парочка сегодня являлась ко мне во сне», — поведал я Сун Лимин, отчеркивая ногтем 2 последних знака. И рассказал содержание сна, не забыв упомянуть про разговор со студентом. «Ну и ну!» — изумленно произнесла китаянка, когда я закончил. «Представь себе, тебе приснилась древняя легенда об одном китайском императоре. Он сильно заболел и однажды во сне увидел, как его болезнь превратилась в 2 человечков. Они рядом с ним вели разговор. Один сказал: «Я боюсь, что лекарь нам навредит». Другой сказал: «Не бойся, мы спрячемся под Хуан и под Гао, и лекарь с нами ничего не сделает». Когда на следующий день врач пришел осматривать больного, он сказал: «Вашу болезнь излечить уже нельзя. Она находится под Хуан и под Гао, куда лекарство попасть не может». «Вот это номер!» — озадаченно пробормотал я. «Ничего не понимаю. Я что, забрался во сне в сновидение императора? А Хуан и Гао, правда, означают жир вокруг сердца и пространство между сердцем и диафрагмой?» «Ну да», — чуть поколебавшись, сказала девушка. «В старину медики использовали такие термины, но студент тебе не совсем верно перевел фразу. В смысле, буквальный перевод правильный. Болезнь поразила жизненно важные органы. Но ведь это идиома, и в современном языке она означает безнадежную ситуацию, которую уже невозможно спасти». «То есть даже если сон вещий, мне пока не нужно готовиться к смерти?» — засмеялся я. «Безнадежная ситуация — это все-таки не так печально, как безвременная кончина». «Раз уж ты даос, то должен быть очень внимателен к своим сновидениям», — серьезно сказала Сун Лимин. «Особенно к тем, что пересекаются со снами легендами. Но мы об этом поговорим позже. А сейчас давай принимайся за суп». Меня не нужно было упрашивать. Кроме утреннего чая в поезде, во рту у меня сегодня ничего не было, и я набросила на исключительно наваристый, хотя и жидковатый суп. Экзотические специи и травы придавали блюду немного странный привкус, но в целом это был праздник для желудка. И не только потому, что я был зверски голоден. Пока я хлебал супчик, Сун Лимин поставила на огонь сковороду и выложила в разогретое масло куски говядины. Потом я попросил девушку написать иероглифами ее имя. «Хочу посмотреть, как ты выглядишь на бумаге», — сострил я. «Может быть, ты мне тоже являлась в том сне в виде иероглифов?» «Может быть», — без тени улыбки сказала она и вновь начертила на бумаге несколько знаков своей непостижимой письменности. Фрейд считал, что иероглифы — это язык снов. Он их сравнивал с символами подсознательного, так как и те, и другие могут одновременно обозначать противоположные понятия. «А иероглифы твоего имени что-нибудь означают?» — поинтересовался я, вглядываясь в триаду знаков на белом листе. «Первый Сун ничего не значит. Это имя нашего рода. Ли означает прекрасное. Мин — светлое». «Ага, значит, ты прекрасная и светлая. Ну что ж, имя тебе вполне подходит. Родители как в воду глядели, давая тебе его». Сун Лимин усмехнулась, игнорируя мою галантность. Китайцы верят, что имя определяет судьбу или характер человека, поэтому подбирают детям имена задолго до их рождения. Моего отца зовут Сун Джицунь. Это означает доблесть и армия. Он и вправду связал жизнь с военной карьерой. А имя твоего будущего учителя Ван Хунцзюнь означает «великий и благородный муж». Можешь мне поверить, он такой и есть. «Безоговорочно верю, поэтому здесь и нахожусь», — засмеялся я. «А правда, что иероглифы — это древние рисунки, и они максимально похожи на предмет, который изображают?» «Трудно сказать», — задумчиво сказала моя собеседница. «Иногда похожи, но чаще всего не очень. Может, изначально они и были точной копией предмета, но потом все равно пришлось стилизировать многие понятия. Как ты можешь, например, точно изобразить абстрактные идеи? Взгляни на мое имя. По-твоему, один иероглиф действительно прекрасный, а другой светлый?» Я снова взял в руки лист с именем Сун Лимин. Знак Ли отдаленно напоминал верхнюю часть лица, два прикрытых глаза, прерванная линия носа, прямая морщина поперек лба. Выражение лица было скорее грустным, а его красота весьма сомнительной. Иероглиф Мин проще ассоциировался со своим значением. В двух разновеликих прямоугольниках при желании можно было увидеть Землю и Солнце. Оно освещало нашу маленькую планету, перечеркнутую линией экватора. Я поделился своими наблюдениями с Сун Лимин. Она меня похвалила, заметив, что мой стиль мышления действительно напоминает даосский. «Мне кажется, я с самого рождения был даосом, только не знал об этом», — скромно сказал я, поощренный ее похвалой. «А вот это мы сейчас проверим», — хитро блеснув глазами, заявила Сун Лимин. Подозвав Куню в фартуке, она что-то прощебетала ей на китайском. Та кивнула и убежала на кухню, а через минуту явилась с блюдом. На нем было фигурно выложены огромные черные жуки. «Что это?» — содрогаясь от отвращения, спросил я. «Это твой десерт», — сказала Сун Лимин, мягко подталкивая ко мне тарелку. «Тут и вышел капряды. Сплошной белок. Угощайся, будь как дома». «Я надеюсь, это шутка?» — упавшим голосом произнес я. «Меня стошнит, если я просто притронусь к этим насекомым. Пожалуйста, не заставляй меня ими лакомиться!» «По-моему, тут кто-то давеча говорил, что родился даосом», — насмешливо заметила китаянка. «Если ты не сможешь пройти такой простой тест и съесть хотя бы одного жучка, то какой ты нахрен даос? Настоящий даос проглотит живого червяка вместе с землей и даже не поморщится». «Да знаю, читал», — хмуро отозвался я, нервно стуча ногтями по столу. «Только, признаться, не рассчитывал, что меня за мои же деньги будут заставлять жрать всякую гадость. Скажи еще, что это входит в курс обучения». «А ты что думал? Тебя положат на солнышко, сунут в руки трактат Лао-цзы, и от этого твое мышление изменится на даосское?» Сун Лимин издала короткий смешок, жестковатый на мое ухо. «Очень европейский подход, я бы сказала. Даже не надейся на сладкую жизнь у учителя». Кажется, меня на самом деле угораздило попасть в безнадежную ситуацию, которую уже невозможно спасти. Уныло выдвинул я третью по счету интерпретацию своего сна. «Хорошо. Я попробую съесть эту гадость и не блевануть прямо на стол. Только сначала докажи мне, что это действительно съедобно, и ты не издеваешься надо мной». Китаянка одарила меня насмешливой улыбкой и наотмашь ударила ладонью по одному из шелкопрядов. Послышался тошнотворный хруст, треснувший скорлупы. Из-под черных обломков девушка извлекла мясистый белоснежный кокон, с видимым удовольствием его съела и запила деликатес остывшим бульоном. Под испытующим взглядом Сун Лимин я взял в руку второго жука и, зажмурив глаза, сжал пальцы. Когда лопнул черный панцирь, Я постарался не скривиться от омерзения. И ни один мускул не дрогнул на моем лице, пока я жевал белковую массу. Впрочем, это оказалось нетрудно. Мясо производителя шелковой нити в самом деле оказалось вкусным. Проглотив последний кусочек, я посмотрел на Сун Лимин глазами великомученика, вдруг ставшего победоносцем. Только, в отличие от святого Георгия, во мне эта метаморфоза произошла при жизни, чему я был безумно рад. Можно сказать, первый экзамен на звание даоса я сдал весьма успешно. О том, что милая китаянка приготовила мне еще одно испытание, я вспомнил уже под вечер, когда мы отправились в башню дракона.